Дневная и ночная информация. Развитие Земли ведется многопланово. Для того, чтобы каждая ее тонкая оболочка прогрессировала, высшими разработаны специальные процессы и механизмы, вовлекающие их в соответствующую переработку энергии. Но остановимся на материальной оболочке. Для каждого энерготела, чтобы оно развивалось, требуются не только соответствующие процессы, но и свой уровень информации. В данном случае информация выражает определенные типы энергий, которые способствуют энергонакоплениям оболочки. Информация может подаваться самыми разными и непривычными для человека способами. Например, тот факт, что часть планеты в одно время суток освещена Солнцем, а другая находится в темноте, связан с приемом планеты информации. Днем планета принимает информацию одного качества, а ночью другую информацию, можно сказать, другого сорта. То есть для нее существует ночная и дневная информация. Например, днем планета получает интеллектуальную информацию, а ночью чувственную, точнее астрального плана. У Земли тоже есть свои чувства. Последнюю чувственную энергию она может получать от других планет Солнечной системы, с которыми связана. Земля принимает энергию одного вида, а отдает другого. За счет внутренней переработки происходит ее частичное усвоение. Накапливаемая таким образом энергия разного качества – это информация разного плана. Информация планете поступает от ее параллельных миров, а также от ее непосредственного определителя. Поэтому информационное поле Земли обширно, разнообразно и находится под контролем определителя. Каждая стадия развития требует подачи Земле новой информации соответствующего уровня, так как время всегда несет новое, а информация должна способствовать прогрессу души планеты. Каждый план Земли обладает своей базой данных. Так, физический мир фиксирует в своей базе данных все происходящие изменения, все события, относящиеся к нему и его обитателям, так как все это обеспечивает внутренние процессы данного объема. Кроме того, высшие иерархические системы ведут новые изыскания в отношении совершенствования данного мира и всего существующего в нем, то есть вводят за счет перестроек новые процессы или формы существования, которые вносят новизну в мир, обновляют его и формируют новую информацию. Все новое, способствующее прогрессу, пополняет информационный банк планеты. Люди не имеют доступа к информбанку Земли, так как их уровень развития не соответствует уровню той информации, которая там хранится. Ни один человек не способен ее понять. К тому же, никто никуда сам подключиться не может, а многие люди считают, что способны на это. Некоторые уверены, что свободно подключаются к информационному полю планеты и черпают оттуда знания. На самом же деле они подключаются только к своему определителю и никуда больше подключиться не могут. Так устроены все связи человека. Все идет у него через его личного определителя, который решает, что можно дать своему ученику и человечеству в целом, а что нет. Больше того, что можно человеку знать, он никогда не получит. На Земле Каждая форма существования обладает информацией своего типа и уровня. Информация, предназначенная для одной формы, будет непонятна другой форме существования. Также информация вышестоящего уровня будет непонятна для человека, так как планы бытия у них разные. Понятие информация человеку надо понимать не как книжные знания, усваиваемые его сознанием, а как форму усвоения душами данного уровня развития более высоких типов энергий, способствующих подъему их на следующий уровень. Любая информация являет определенную форму хранения, передачи, и ей присущи свои механизмы ее переработки. У разных форм жизни они будут разными и не подлежащими сравнению, если сами формы существования у них не могут быть сопоставимы. Поэтому человек никогда не сможет полностью воспользоваться всеми знаниями, находящимися в информационном поле Земли. Это тот вариант, когда высшее недоступно для понимания низшего.